психосоматика наших желаний и деньги. Каждое наше желание – это определенная энергия. Чтобы получить желаемое, мы должны дотянуть до показателя желания. Показатель желания – это некое его абстрактное значение, которое наше желание проявит в реальности. Возьмем несколько примеров. Первое. Я хочу свою квартиру. Человек, желающий иметь свою квартиру, никогда не задумывается о психосоматике данного желания. Но она есть. Для этого надо начать задавать вопросы правильно. Зачем мне квартира? Чтобы в ней жить. А что не так в той, в которой ты сейчас? Я ее снимаю. То есть тебе хочется не платить за квартиру? Да. Что тебе даст сумма, за которую ты снимаешь квартиру, если она останется у тебя? Уверенность. Второе. Я хочу переехать. Зачем тебе переезжать? Потому что здесь мне не нравится. Что тебя здесь не устраивает? Слабая инфраструктура, маленькая зарплата, отсутствие возможностей. Для чего тебе большая зарплата и возможности? Чтобы реализоваться. Что даст реализация себя? Уверенность в завтрашнем дне. Третье. Я хочу купить последний iPhone. Зачем он тебе? Чтобы звонить. А чем не устраивает телефон, который уже есть? Ну, последний iPhone уже есть у многих моих друзей, он лучше. Что дает тебе владение данным телефоном? Уверенность. Четвертое. Я хочу встретить свою половинку. Зачем? Чтобы любить друг друга. То есть тебе не хватает любви? Да. А что такое любовь? Сострадание, понимание, поддержка? Упрощаем. Это энергия? Да. То есть тебе не хватает энергии, и ты хочешь взять ее у партнера. Что дает нам энергия? Уверенность. Что такое эта самоуверенность, которую все так ищут? Уверенность – это основной первичный поток энергии, дарующий своему владельцу некий объем, который в свою очередь и нужен для соответствия желания. Вера. Ведать в Ра. Ра – свет. То есть передача и прием света. Уверенный человек, получается, находится у источника света. А как можно в чем-то сомневаться, если вы у источника света? Что для нас источник света или соприкосновение с абсолютом? Это процесс созидания. Например, если вам нравится писать стихи, то ваша уверенность обретается во время написания стихотворения. Если вы играете на гитаре, то в процессе игры или написания новой песни. Мы говорим о том, что у вас получается лучше всего или о том, чего вам хочется. Откуда стих, песня, мотив? От источника. Соответственно, когда вы берете информацию, вы находитесь у источника. Отсюда понятно, что уверенность означает ведать свой источник или цель. К примеру, если вы начали шить бисером, то сначала вам страшно. Но как только вы набьете руку и пойдут отзывы, вы начнете нарабатывать уверенность. Именно уверенность есть ключ ко всему. Как вы думаете, что нас привлекает в других людях? Что манит как магнитом и гипнотизирует? Почему даже люди неидеальной красоты иногда добиваются большего, чем мистер и миссис Вселенная? Конечно, настоящий магнит, который вы ни с чем не спутаете, это уверенность. Вот к кому вы пойдете? К специалисту, который скажет «я вас постригу» или «я вас постригу офигенно»? Думаю, вы окажетесь в кресле у второго. Людей манит успех. А успех – это производная уверенности в том, что ты делаешь. Ведь то, что ты делаешь хорошо, есть канал работы с Творцом. Кстати, если вы проанализировали и поняли, что ни в чем не чувствуете себя уверенно и ничего не умеете, то сейчас самое время придумать себе занятие. И придумать именно то слово, которое я хотел бы здесь употребить. Ведь мы придумываем себе занятия, а не ищем их. Вспоминаем, что искать – это проигрышная система, как вера в добро и зло. Поэтому наша задача не искать, а создать то, что мы хотим. Например, если вы вообще ничего не делаете, тогда подумайте, на чем сфокусировано ваше внимание последние дни больше всего. Вам нравится листать ленту и оценивать контент? Вам кажется, что вы уже окончательно понимаете, как это делается? Начните делать свой. Вам нравится рисовать? Может быть, попробуйте зарабатывать оформительскими работами? Вы хорошо танцуете? Может быть, начнете обучать этому других? Вы славитесь организаторскими способностями? Может быть, открыть бюро по организации праздников? Где ваше внимание, там и ваш потенциал. Еще один совет. Если ваше желание кажется вам слишком большим и невыполнимым, свой особняк, переезд на Бали, дробите его на маленькие части. Например, для своего особняка вам понадобится 1000 килограмм уверенности, а вы сейчас занимаетесь музыкой, играете в ресторане, и денег маловато. Ваше занятие не дает вам уверенности. Значит, садитесь и оттачивайте свой материал, пока не станете уверены в нем на 100%. А потом попробуйте сменить сферу. Например, не играть в ресторане, а писать музыкальные ролики для игр. Еще один маленький секрет. Самый мощный прилив энергии мы получаем от благодарности других. Картинка становится целостной. Мы делаем то, что нам нравится. При этом наши действия полезны другим. Другие нас за это благодарят. Мы множим нашу уверенность, наш потенциал растет, и наше желание быстрее приближается. Постепенно мы получим все, о чем просили. Поймите, что самое важное – это найти свой источник, даже если он изначально не дает вам денег. Я, например, очень долго трудился на работе, которая мне не нравилась, но мой источник был в музыке. Я понимал, что работаю для того, чтобы суметь больше вкладывать в свою музыку. Как это происходит? Если вы рассказываете о целях заранее. Если вы рассказываете о высоких целях низковибрационным людям. Если вы постоянно думаете о цели и истязаете себя. Страдаете или грустите из-за того, что ее нет. Здесь открывается следующий секрет материализации. Система нашего социума устроена так, чтобы удерживать вас и ваше внимание на низких вибрациях. Она будет давать вам какую-то пищу и соответствовать вашим убеждениям. Например, это хорошо проявляется в момент, когда вы бросаете алкоголь. Вы решаете, что больше не будете тратить деньги на убийство себя и говорите себе, что вы завязали. Тут же появляются какие-то знакомые, у которых праздник, и они вас зовут бесплатно посидеть. Кроме того, если ваше желание связано со страданием, пусть и мнимым, эгрегор будет мешать его осуществлению. Например, «Мам, у всех уже есть 10-й айфон, я очень его хочу». Вы смотрите на друзей и страдаете со своей семеркой. Вам кажется, что вы не такой, как все. Вам кажется, что над вами смеются. Или вы так хотите свою квартиру, что жизнь в съемной превращается в страдание. Так вот, пока вы страдаете, эгрегор не даст вам то, что, по его мнению, связано со страданием. Ну, представьте, как вам можно дать то, почему вы страдаете? Как можно вам дать то, что в вас выделяет много энергии для подпитки других? Тех, кто якобы смеется, завидует, издевается. В этом и секрет, чтобы вы хотели и ощущали себя не в своей тарелке. Эгрегор материализации работает для всех одинаково. Просто кому-то он дает быстрее из-за соответствия, которое, как мы помним, находится в уверенности и в готовности. Например, вы хотите новый телефон, и ваше желание не вызывает у вас ничего, кроме радости. Вы думаете, ну, будет телефон, классно. Нет, ничего. У меня пока сейчас и работы много, и старый нормально работает. В этом примере ваше желание начнет очень быстро реализовываться. Ведь в данном случае телефон является даже не причиной неуверенности, а больше игрой. А жизнь и правда игра с определенными алгоритмами и правилами. Поэтому если вы воспринимаете задачу как игру, а отсутствие вашего желания не вызывает дискомфорта, вы получаете желаемое быстро. Именно это и есть материализация. Получать желаемое. Ведь страдание – это некий показатель того, что вы не готовы. Есть одно правило, которое в материализации запрещено, и оно было озвучено ранее – нарушение свободы воли. Поэтому, когда вы бредите другим человеком или хотите кого-то заставить вас любить, чаще всего выходит с точностью да наоборот. Замечали? Многие наивно полагают, что какой-то приворот сможет решить их проблемы, но если бы люди хоть немного понимали законы природы, то подобные мысли даже не рождались бы у них в голове. Ведь приворот – это полная отвязка от всего, что было у человека, и привязка его личности к его социальному центру. Мало того, что человек осознанностью не поднимется после этого выше второго энергоцентра, так он и думать будет только о том, на кого был привязан. Поскольку второй центр этой личности и его судьба в данном ритуале будут искажены, личность перестанет выполнять свое предназначение. А значит, Вселенная начнет его переводить в следующее. Когда человек не выполняет предназначение, он теряет энергию, и этот отток будет таким сильным, что обычно привороженные спиваются и теряют голову совсем. Звучит как полная мистика, но я восстанавливал таких людей. Это долгий и страшный процесс. Но самое важное во всем этом, что они своим деструктивным образом жизни сами изначально создали комфортную среду для подобной манипуляции. Поэтому необходимо понимать, что сильнее энергии радости нет ничего. Если вы живете по законам кармы, то каким вы становитесь? Уверенным в себе. Ведь вы ничего не нарушаете, а если при этом вы еще и счастливы, то никакое низковибрационное действие с вами просто невозможно. Любая черная магия – это априори низкие вибрации. Поэтому смиритесь с тем, что вся мистика при повышении вибрации останется позади вас. Вообще забудьте слова «приворот», «сглаз», «порча», «проклятие» и внесите одно упрощающее словосочетание – «понижение вибраций». Когда вы опускаетесь частотно, то даете возможность подобному липнуть к вам. Многие задают вопрос, что делать, если вибрации то высокие, то низкие. Мало ли, что они периодически падают. Ответ очевиден. Вы еще на стадии перехода. Вспомните ваш поход в зал с желанием накачать пресс. Разве пресс появится после первого занятия? Нет, нужно время. Разве он будет, если вновь начать есть, что попало, и не заниматься? Нет, конечно. В самом начале я страдал, что у меня не получается практика расширения денежного канала. Понимаете уже, в чем суть? Страдание по нереализуемому – это выделение вашей энергии на отсутствие результата. А должно быть наоборот. Вы должны выделять энергию на реализацию. Какую энергию? Уверенность. Тогда я пришел к учителю и сказал, что его система не работает. Когда он перестал смеяться, то спросил, сколько раз я делал практику. Я ответил, что раза три. Он засмеялся еще громче и сказал, «Я бы тебе помог, если бы это было 100 безрезультативных попыток. Но в данном случае за три подхода даже пресс не накачаешь». Тогда я сам засмеялся. Ведь если бы я попробовал 100 раз и у меня не получилось, то это действительно был бы нонсенс или сбой в матрице. Поэтому, воодушевившись, я вернулся домой и, естественно, все смог. В России одно время было очень популярно сообщество «Бизнес-молодость». Многие люди третьего центра, которые туда попадали, разочаровывались, так как говорили, что там только болтают и нет никакой концепции действия. Они искали там материальное по типу «купи 100 пирожков по 40 рублей, а продай по 100». Им было странно, что там есть люди, действительно добившиеся многого. Почему у тех получилось, а они не смогли? Это как раз доказательство того, что давали там не материальное, а духовное. Давали людям уверенность и мотивацию. Это духовный продукт, и стоит он дорого. Соответственно, те, кто приходил туда за развитием и уверенностью, получали искомое. Именно этим объясняется и феномен Тони Робинса, самого высокооплачиваемого коуча в мире. Он мотивирует и дает уверенность, которую наработал сам, мотивируя других. Он знает, что уверенный в себе человек добьется всего и объясняет это другим людям. Тот, кто думает, что уверенность ему дают деньги, ломает процесс материализации. Именно поэтому у таких людей возникают проблемы в жизни, ведь деньги – это энергия реализации. Если вы думаете, что процесс и есть источник, то урезаете результат. Взгляните на рисунок в PDF-приложении, на котором изображена схема. Как только вы получаете какие-то деньги, у вас возрастают желания, вы тратите полученные на них. Потом понимаете, что срочно снова нужны деньги. И так далее по кругу. А результат, который вы изначально видели и прогнозировали, остается недостигнутым. Получается, что не доходя до результата, вы все время будете фиксироваться на деньгах, и это будет возвращать вас обратно к желаемому, но не к результату. Ведь как можно получить энергию результата, фиксируясь на том, что является лишь частью пути к нему? Схема наглядно показывает капкан желаний. Мол, будут у меня деньги, я сделаю это или то. Ваша задача не фиксироваться на деньгах, а желать что-то сделать здесь и сейчас, а уже потом искать возможности. И не важно, что будет вместо денег, связи, предметы, сопутствующие желанию, место, должность и так далее. На следующей схеме в PDF-приложении показано, что происходит, когда вы фиксируетесь на результате. В данном случае результат сам начинает искать возможность реализации и может принести еще большее количество финансовой энергии, чем нужно было на его реализацию. Это и есть схема материализации. Вы сначала получаете задуманный результат, а потом деньги, которые получили в процессе, вкладываете в следующие ступени развития. Итак, деньги – не цель, деньги – инструмент. Фиксация на деньгах – признак низкочастотного человека. Даже если вы достигли определенных высот в осознанности и повышения вибраций, чрезмерное внимание к материальному может откинуть вас на много ступеней вниз. Ставя перед собой цель, не концентрируйтесь на том, как вам плохо без денег, телефона, квартиры, рояля. Культивируйте лучше энергию радости и прогнозируйте достижения.